Это шлак. Это очень истощает артистов. Дела делаются в тишине. Дела зреют долго, если это хорошие дела. Помните, как у Данте? «Земную жизнь пройдя до середины, я заблудился в сумрачном лесу». Вот я тоже заблудился. Я знаю много, но меня потрясает, например, сумасшедшая фраза Ницше «падающего толкни». Сумасшедшая мысль. Ее надо всю жизнь думать. Но он был прав. Мы всегда упускаем роль физиологии в жизни человека. Вот когда я смотрю на какую-нибудь личность, то думаю, а как у него желудок работает? Потому что это не может быть отдельно от мысли, от философии. Этого еще никому в миру не удавалось. Отдельно. Когда читаешь письма Маркса к жене, понимаешь, что это же эротическая литература. «Я проснулся ночью. Как я хочу тебя», — писал он. И это незримо вошло в капитал. Знаете, когда я вижу супругов, мне всегда интересно, что их связывает. А вас что связывает с вашей женой? Очень выразительная пауза. Я думаю, но я не скажу то, что я думаю. Хотите знать, это большая разница. Вы вырвали у меня обещание быть откровенным, но все равно я могу быть в словах не откровенен. В данном случае я буду выбирать слова. Я не ошибусь, если скажу, что вы застегнуты на все пуговицы, молнии и еще огромный ржавый замок, ключ от которого даже неизвестно, где лежит. Ни в коем случае, но я не хочу подбирать слова к тому, чему нельзя их подобрать. А почему вы носите в бумажнике фотографию только вашего кота Фила? Да потому что я с ним наиболее голый. Во всех остальных случаях, хочу я этого или не хочу, даже во взаимоотношениях с самыми близкими людьми, преданными, родными, хоть на миллиграмм, но есть некая условность. А с Филом этого не бывает. Вот вчера ночью он меня разбудил, чувствую, чего-то хочет. Я ему предложил покушать, не захотел. А выяснилось, что он хочет, чтобы я его взял на руки. И так он распластался на мне, показывает, как Фил оккупировал его живот и грудь. Я его так тер, гладил. И он пел, пел, сложнее этого ничего нет, потому что это самое натуральное. Ни одна самая интеллектуальная беседа не может сравниться с тем, как я ему массировал живот, и с тем, как он царапал меня когтями. Сложнее этого ничего нет на свете. Это я понял, прожив много лет. Я долго думала, спрашивать или нет. Скажите, пожалуйста, как вам удалось пережить трагедию, которая случилась несколько лет назад, гибель дочери? Пауза. Пережить — это трудно сказать, потому что я живу, я продолжаю жить. И если я живу, то хочу превратить это в часть своей жизни. Я имею в виду не страдания, не формальное соблюдение всех ритуалов по этому поводу. Когда это вошло в меня, я понял варварство многих ритуалов, связанных с горем. В те дни, когда это случилось, я обнаружил две потрясающие вещи. Я постоянно видел себя со стороны. Это не мистика, человек во времени и пространстве. И второе, это было в декабре, может быть, я плохо оделся, но у меня замерзли ноги, жутко замерзли. Теперь мы можем копаться в рассуждениях и говорить, и это меня отвлекало, ерунда. Но они жутко замерзли. Я часто привожу пример своим ребятам-студентам. Я приехал на станцию техобслуживания. Это было до того, как я узнал о настоящем горе. И там не было какой-то детали, даже на складе. И бригадир, грузин, хороший парень, сказал слесарю: